Но я-то их знаю, моих диких друзей. Вера их пошатнулась, они в смятении, сейчас они почти готовы покориться. Они мечтают, чтобы французское интенданство снабжало их ячменем, а наши сахарские войска охраняли их от врагов. Что и говорить, покорившись, они получат кое-какие вполне ощутимые выгоды. Но эти трое одной крови с Эль-Мамуном, эмиром Трарзы. Имя я, кажется, путаю. Я знавал его в ту пору, когда он был нашим вассалом. Французское правительство высоко оценило его заслуги, его щедро одаряли губернаторы и чтили племена, вдоволь было видимых благ. Казалось бы, чего еще желать? Но однажды ночью, совершенно неожиданно, он перебил офицеров, которых сопровождал в пустыне, захватил верблюдов, ружья и вновь ушел к непокорным племенам. Внезапный бунт, героическое и отчаянное бегство, которое разом обращает вождя в изгнанника, мятежная вспышка гордости, что скоро угаснет точно ракета, ибо ей неминуемо преградит путь легкая кавалерия Атара, это обычно называют изменой, и диву даются. Откуда такое безумие? А между тем, судьба Эль-Мамуна — это судьба многих и многих арабов. Он старел, а со старостью приходит раздумье. И настал такой час, когда эмир понял, что, скрепив рукопожатием сделку с христианами, он все потерял. Он загрязнил руки и изменил Богу ислама. И в самом деле, что ему ячмень и мирная жизнь? Он пал так низко, из воина стал пастухом. А ведь когда-то Сахара была полна опасностей. За каждой песчаной грядой таилась угроза. И, раскинув на ночь лагерь, он никогда не забывал выставить часовых. И по вечерам у костра при вести о продвижении врага сильней бились сердца воинов. Когда-то он знал вкус вольных просторов, а его, однажды изведав, уже не забыть. И вот он бесславно бродит по умиротворенным, утратившим свое достоинство, бескрайним пескам. Вот теперь Сахара для него поистине пустыня. Быть может, офицеры, которых он потом убил, даже внушали ему почтение. Но любовь к Аллаху превыше всего. Спокойной ночи, Эль-Мамун. Да хранит тебя Бог. Офицеры заворачиваются в одеяло, растягиваются на песке точно на плоту, лица их обращены к небесам. Неторопливо движутся звезды, небо отмечает ход времени. Луна склоняется к пескам, уходя в небытие по воле премудрого. Скоро христиане уснут. Еще несколько минут, и в небесах будут сиять одни только звезды. И тогда довольно будет слабого вскрика этих христиан, которым уже не суждено проснуться. И униженные племена вновь обретут былое величие. И вновь начнется погоня за врагом, которая одна лишь наполняет светом безжизненные пески. Еще мгновение, и совершится непоправимое, и с ним родится новый мир. И забывшихся сном храбрых лейтенантов убивают.